Но сегодняшняя психотерапия, подавляющая, может работать и с тем, и с другим. Большинство остальных. Почему? Потому что на сегодняшний день преимущественно считается быстрый вид психотерапии. Хотя понятие краткосрочности, оно очень относится, но тем не менее. И в ней есть подходы в большинстве психотерапии, и симптом центрированный, и... Как можно причину быстро? Вроде как причины, направленные к психотерапии, они очень долгие. Соответственно, очень долгие. Вот видите, долгие... в каждом вашем вопросе есть определенный постулат. Причину надо узнать. Например, эрекционная терапия вовсе не предполагает узнавание причин. Ну, узнавание – это обычно вывод причины в сознание. Так их можно узнать. Бессознание – это уже так. А кто говорит, что нельзя в бессознание? Он сразу работает с причиной. А бессознательно не наше знание? А бессознательно не так знает. Она там хранится. Психотерапевт может ее предполагать. Узнать или нет? А кроме того, у вас есть шанс, что вы узнаете точно? В смысле, узнаете точно, когда ее выйдет за много лет, а вот это? Не знаю, наверное, да. Вот и нет. Причем по разным причинам вы можете ее точно не узнать. Ну, точность, мне кажется, она важна, нет? То есть за много лет узнать причину довольно быстро. А вы уверены, что за много лет... Нет, какая же способ терапии, всегда вспоминаю Ходжуна Средина, который пообещал за 20 лет научить шаху и шаха разговаривать, взяв с него большую сумму денег предварительно. Ты говоришь, сумасшедший, ты что вообще, тебе же голову отрубят. Я говорю, почему? За 20 лет кто-то из троих точно умрет. Либо я, либо шах, либо и шах. Кстати, это идея. Нужно предлагать людям бессмертие через 30 лет. И брать за это деньги вперед. Видите, в вашей корпорации еще. Ну, еще одно направление. Личная жизнь. Точно. И ведь желающие будут. Но он плохо хочет. Он переборщит. Взрываться не надо. Он переборщит. Он решил сделать себе рекламу там, где не надо было делать. И на свою голову ее сделали. Я уж не знаю, что теперь обещает Камерс. Ну, он должен продолжать. Не знаю, что ему там обещают. Такие, как правило, продолжают. А что ты потом? Поэтому не факт, что мы даже после долгих лет работы, раскопав эту причину, действительно получим истину на причину. Не парадоксально. У меня были случаи, когда человек вот так, скажем, после достаточно глубоких гипнотических погружений вспоминал причину ситуации, мы ее прорабатывали. Особенно, как я помню, ну, такие впечатления. Я уж даже не помню, с чем работали. Но не суть, что еще началось. В общем, я прекрасно помню, что мы дошли до какого-то очень достаточно раннего детского воспоминания, когда девочка тонула. Ну, играла где-то на берегу моря, и видно, заигралась, и принесло ее к нам. Ну, кто-то спас, вытащил, все. Мы с этим героически работаем, естественно, справляемся с проблемой. Тот запрос, который она заявила как запрос, это я тебе скажу честно, не помню сейчас, но не суть, он исчезает, то есть проблема исчезает, все хорошо. До того момента, пока она не с радостью рассказывает это родителям, еще здравствующим, о том, откуда же оказывается то, что ее беспокоило много лет. На что ей говорят, вообще-то этого нет. прекрасно помним эту ситуацию, этот отдых на море, там, когда вот всей семьей отдыхали, не было этого. Вторая сигнальная система формирует новую реальность. И проблема возвращается, это раз. Это первое, что происходит практически сразу же. То, от чего избавиться, возвращается. Второе. Мы действительно выкапываем, дальше, опять же, не знаю, насколько правильно мы выкапываем, но я сталкивался, что реальное событие нередко формирует какую-то маску свою. По цепочке ассоциаций, которая и запоминается, которая выходит. Поэтому, когда говорят о реальности событий, об истинности, для меня всегда большой вопрос. Даже несмотря на металлические усилия, которые мы приложили, кто приложил клиент и достал эту проблему, не факт, что это правда. Но опять же, мы работаем что, в поисках правды? В поисках правды у нас работает прокуратура, да, средства массовой информации, философы ищут правду, ну и так далее. Мы-то работаем. Для чего? Для того, чтобы человек стал хорошо. Все. И для того, чтобы он узнал правду. Чтобы он избавился от своих проблем. Вот наша задача. Поэтому я очень равнодушно отношусь к понятию, откуда это пришло действительно. Я не исключаю, что мы достаточно часто сталкиваемся именно с собственной бессознательной метафорой клиента. Метафорой его действительно состояния типа. В принципе, сам надо вот это хотя бы метафору вытащить. Большая часть работы того же Эриксона была посвящена как раз тому, что какой смысл докапываться на нее, вытаскивать на уровень сознания, что-то с ней делать, потом снова, соответственно, туда уходит. Когда можно просто что-то сделать в контакте, используя собственные силы организма. Как это сделать, это уже следующий вопрос. Действительно, высший эпатаж. Эриксон был уникальный, да? Абсолютно. Просто основополагающие действия в ряде психотерапии как раз рассчитаны на что? Узнать. Они по-другому не смогут работать. Ну, скажем, та же самая арт-терапия, предположим, один из самых широко известных методов терапии, она же может работать без того, чтобы достать. Она может работать на символическом уровне. Это и есть работа на уровне сознания, когда вы получаете символ. На фоне этих символов идет работа. Но в том же НЛП. В том же НЛП обычно узнаем. Есть обычно узнаем. То есть в таком случае, чтобы не узнавать, надо совмещать НЛП и гипноз, да? Хорошо. Или да НЛП, или какие-то другие здесь, средства. Опять, никто же вас не заставляет вот быть только в одной технике, не шагу. Есть, наверное, такие правоверные психотерапевты, которые, не дай бог, сделают шаг в сторону другой техники. Но, опять же, сложность заключается в том, что в разных видах психотерапии могут быть сходные подходы. Где я этот вот волшебный магазин, который помощью вас от живого придумал, если не ошибаюсь, могу ошибаться, но оттуда еще есть психосец, могу ошибаться, где я только не видел таких техник. И ничего, нормально. Какой волшебный магазин? Ну, заброшенный магазин. Да, там все есть. Берешь то, что тебе нужно. Я помню, вот это был момент, когда я себя почувствовал полным идиотом, как остальные члены группы. Группа была такая обучающая, психотерапевта. Достаточно давно еще. Все пошли туда, кто набрал мудрости, кто интуиции. У нас был один буряк. Какой-то глухой деревья. Как он попал на группу, не знаю. Поскольку имя было длинное, его имя сокращалось до дамбы. Потому что оно очень длинное было такое, как он сам был. Он пошел в магазин, взял себе стереосистему. В волшебном магазине. Не знаю, как остальные, я себя почувствовал полным идиотом, зацикленным на психологии в этот момент. Проще нам быть. Да, что мы там стерео. Так. Идем дальше. Я с утра планирую показать одну достаточно интересную технику, которая вот ее как раз я обычно показываю на семинарах по НЛП, но я ее применяю в психотерапии, потому что она больше рассчитана на как раз развивающую людей, на идеющую идею развития. Она достаточно хорошо создает, ну, во-первых, внутреннюю мотивацию, во-вторых, дает человеку видение очень своих высоких целей или глубинных целей. Она так и называется. Выявление глубинной цели части личности. Хотя на самом деле глубинной цели